но это мне лишь мерещилось. Бетонные стены зданий были в свое время рассчитаны и не на такие удары. В 4:00 утра я выволок свои ноющие кости из постели, и поскольку не мог уже усидеть в комнате, решил начисто отказаться от конспиративных предосторожностей и пойти в лабораторию. Мы не уславливались об этом, но мне попросту не верилось, что Протера спокойно отправится спать, когда у него все готово для эксперимента. Я не ошибался. Его выдержка тоже имела границы. Я никогда еще не выходил из гостиницы так рано. Свет в нижнем холле не горел. Я натыкался на расставленные повсюду кресла. Было полнолуние, но бетонная колода перед входом заслоняла свет. Улица выглядела жутковато. Впрочем, может, мне показалось. Пылали рубиновые опознавательные знаки для самолетов на здании администрации, да кое-где на перекрестках светились фонари. Здание физического отдела было темным и будто вымершим, но я проник через приоткрытую дверь в центральный зал. Я сразу понял, что опыт уже кончился, так как предостерегающие надписи, которые багрово пылают во время работы инверторов, не светились. Кругом царил полумрак. Огромное кольцо инвертора делало зал похожим на машинное отделение какой-нибудь фабрики или судна. На пультах управления еще перемигивались огоньки сигнализации, но у камеры никого не было. Я знал, где искать Дональда. По узкому проходу между обмотками многотонных электромагнитов я пробрался в маленькое внутреннее помещение. Там находилось нечто вроде крохотной комнатки, клетушка, в которой Протера хранил все протоколы, пленки, записи. Тут действительно горел свет. Протера вскочил, увидев меня. С ним был Макхилл. Без всяких вступлений Дональд протянул мне исчерченные каракулями листки. Я не осознавал своего состояния и разобрался в нем лишь когда не сумел опознать обозначений, которые ведь были мне отлично известны. Я тупо смотрел на столбики цифр. Когда же, наконец, результаты 4-кратного опыта дошли до моего сознания, я почувствовал, что у меня колени подгибаются. У стены стоял табурет, я присел на него и еще раз просмотрел все результаты. Вдруг бумага потемнела, что-то заслало мне глаза. Приступ слабости длился несколько секунд. Когда он миновал, я был весь в холодном, липком поту. Дональд встревоженно посмотрел на меня, но я заявил, что все уже прошло. Чем больше была энергия, тем менее точно локализовался взрыв. Хотя 4 опытов было еще недостаточно для статистической обработки, эта зависимость бросалась в глаза. По-видимому, при зарядах больше микротонны, мы уже запросто оперировали единицами ядерной баллистики, разброс становился равным половине расстояния между местом детонации заряда и намеченной целью. Теперь хватило бы еще 3, максимум 4 опытов, чтобы уточнить этот результат, чтобы бесполезность экстрана как оружие стала очевидной. Но я уже в этом не сомневался, ибо тотчас же необычайно отчетливо припомнил все предыдущие результаты и мою борьбу с формулами феноменологической теории. Передо мной замаячило невероятно простое соотношение, дающее подлинное решение проблемы в целом. Это был принцип неопределенности, обыкновеннейшим образом перенесенный на эффект экстран. Чем больше энергия, тем меньше точность фокусировки. Чем меньше энергия, тем точнее можно сфокусировать эффект. На расстоянии порядка километра эффект можно было сфокусировать даже на участке величиной с квадратный метр, если взрывать всего лишь несколько атомов. Никакой разрушительной мощности, никакой поражающей силы, ничего. Подняв глаза, я понял, что Дональд все это уже знает. Нам хватило нескольких слов. Оставалось еще одно затруднение. Дальнейшие опыты с увеличенной на порядок энергии, необходимой, чтобы бесповоротно перечеркнуть карьеру экстрана, были уже опасными, ибо неопределенность места, где высвобождалась энергия, ее совершенно непредвидимые перемещения ставили под угрозу самих экспериментаторов. Нужен был какой-то специальный полигон, аппаратура, управляемая с большого расстояния. Дональд и об этом уже подумал. Мы говорили, сидя под запаленной голой лампочкой. За все это время Макхилл не проронил ни слова. Мне показалось, что он не столько потрясен, сколько разочарован, но, возможно, я обижаю его таким суждением.